краса красот сломала член, и интересней вдвое стало, и втрое сделался влюблен. Влюблен уж немало. Я был влюблен, когда вершки два члена разделяли. Не перестал, хоть 300 верст меж членами лежали. Предмет игривый сломан был. В мазурке он резвился. А помните, как я любил, когда на дамском он в седле носился? Исчезло все! Похоронен один из членов молодых, но я остатками пленен. И тем, что выше них, позвольте же любовь излить, принять, извольте предложение в законном браке член забыть, со всем оставшимся изведать наслаждение. Ну, довольно. Николай Васильевич, голубчик, я могу рассчитывать, что не откажете мне в средствах поездки. Я как солнце ожидал вас все это время. Извините меня, капитан, но у меня почти совсем не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать? Вы ведь пьете, врете, тратите деньги на значающуюся Марию Тимофеевну, забрали ее из монастыря, пишете мне дерзкие письма с угрозами опубликовать тайну и прочее, и прочее. И как вы поступили с Дарьей Павловной? Кирилл сказал. И позвольте, вы мне все время пишете о фамильном позоре. Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным? Ну, Николай Федорович, брак-то ведь под спудом. Брак под спудом, роковая тайна. Я получаю от вас деньги. И вдруг мне задают вопрос, за что деньги, а я связан, я не могу отвечать. Во вред сестре, а во вред фамильному достоинству. Завтра, или, может быть, послезавтра, я намерен сделать свой брак повсеместно известным, как полиции, так и обществу. Стало быть, сам собой отпадет вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. А как же ваша родительница? Ну уж это как она хочет. Ну ведь вы же введете вашу супругу в вашу... Может быть, да, только это в полном смысле не ваше дело и к вам не относится. Как это не относится? Но вы, разумеется, в дом не войдете. Я же родственник. От таких родственников бегут. Зачем же мне вам деньги давать? Рассудите сами. Оля ваша, я вам не верю, я вам не верю. Может быть, рассудите, а? Вы же не захотите, наложите руки и потом, что подумают, что скажут в свете. Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре после пьяного обеда из-за пари на вино. А теперь я публикую, если меня это теперь тешит. А я-то как же? Я-то как же? Главное ведь тут я. Может быть, шутите-с, Николай Васильевич? Я не шучу. Хорошо, в таком случае я просьбу подам. Вы очень глупы, капитан. Пусть. Это все, что мне остается. Раньше, по крайней мере, за ее службу там в углах нам квартиру давали. И что же будет, если вы меня теперь совсем бросите? Вы же собираетесь ехать в Петербург. Переменять карьеру. Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать с доносом. В надежде получить прощение, объявив всех других. Слушайте, Лебяткин, слушайте и говорите правду. Не написали ли вы какого-нибудь письма по глупости? Не успел, я даже и не думал. Ну, это вы лжете, что вы не думали. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, я кое-что слышал. Липутину в пьяном виде, Липутин изменник, я открыл ему сердце. Сердце с сердцем, но не нужно же быть таким дуралеем. Если вы имели мысль, держали бы ее про себя. Нынче умные люди молчат, они разговаривают. Я же не на вас. Вы же сами-то ни в чем не участвовали. Да уж на свою дойную корову вы бы не посмели донести. О, Николай Васильевич, голубчик, неужто мне угрожает такая опасность? Я ведь только вас и ждал, чтобы вас спросить. В Петербург вас не пустят. Хотя б я и дал вам денег на поездку. А как же с Марьей-то Тимофеевной? Да так, как я сказывал. Что, это правда? А вы все не верите? Что, это вы меня так и сбросите, да? Как старый изношенный башмак? Я еще посмотрю. Идиот, ребят. Я не хотел. Зачем вы меня укусили? Простите, господин голубчик. Сволочь. Пожалуйста. Уйдите отсюда. Не прикажете, я на крылечке постою, а то комнаты крошечные. Извините, как бы чего меня невзначай не подслушать. Это дело. Постойте на крыльце. Ага. Зонтик возьмите. А, зонтик ваш. Стоит ли для меня? Зонтика всякий стоит. Разом определяете минимум прав человеческих. Ставрогин, а знаете ли вы, по крайней мере, для чего вы все это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь? Ваш вопрос умен и язвителен, Шатов, но я тоже намерен вас удивить. Да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую кару теперь, как вы выразились. Постойте, постойте, постойте говорить об этом после. Будем говорить о главном. О главном. Я вас 2 года здесь ожидал. Да. Я беспрерывно думал о вас. Вы. Вы единый человек, который бы мог... Но я вам еще из Америки об этом писал. Я очень помню ваше длинное письмо. Длинное? Чтобы быть прочитанным? Согласен, согласен. 6 почтовых листов. Молчите, молчите, молчите. Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единый народ, богоносец, грядущий спасти и обновить мир именем нового Бога, кому единому даны ключи жизни и нового слова? Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя? Ну, по вашему приему, я необходимо должен заключить, и кажется, как можно скорее, что это народ русский. И вы уже смеетесь. О, племя! Напротив, Шатов, я ожидал чего-нибудь в этом роде. Ожидали чего-нибудь в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова? Очень знакомы. Я даже предвижу, к чему вы клоните. Вся эта ваша фраза и выражение «народ богоносец» есть одно лишь заключение нашего с вами разговора, происходившего 2 с лишком года тому назад, незадолго пред вашим отъездом в Америку. Это ваша фраза целиком? Ваше собственное, а не одно только заключение нашего разговора. Нашего разговора не было. Был учитель, вещавший огромные слова. Был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель. Но если припомнить, то именно после слов моих вы как раз и вошли в общество к Верховенскому, или лишь только потом уехали в Америку. Да, да, да, да, и я вам писал о том из Америки. Да я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться от того, к чему прирос с детства. На что ушли все восторги моих надежд, все слезы моей ненависти. Трудно менять богов. А не поверил я вам тогда, потому что не хотел верить. И в последний раз уцепился за этот помойный клак. Но семя-то осталось и возросло. И если вы теперь отказались от тогдашних слов про народ, как вы могли их вымолвить тогда? Вот что меня давит теперь. Не шутил я с вами и тогда. Убеждая вас, я, может быть, больше всего хлопотал о себе, чем о вас. Шутили? Не шутили? Я в Америке пролежал 3 месяца в избе на соломе с одним несчастным и узнал от него, что в то же самое время... Может быть, даже в те же самые дни. Вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка Кириллова ядом. Вы утверждали в нем ложь и клевету, довели разум его до исступления. Идите, взгляните на него теперь. Это целиком, это ваше создание. Впрочем, вы видели. Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно. Но и что из всего этого? Я повторяю, я вас ни того, ни другого не обманывал. Вы атеист? Теперь атеист? Да. А тогда? Точно так же, как и тогда. Я не к себе ожидал уважения, начиная этот разговор с вашим умом. Вы бы могли понять это. Я не встал и не ушел, а смирно отвечаю на все ваши вопросы и крики. Стало быть, не нарушил к вам еще уважение. Припомните собственное выражение ваше. Атеист не может быть русским. Атеист тотчас же перестает быть русским. Помните это? Да. Что? Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше. Вы тогда же сказали, не православный не может быть русским. Дозволите ли повторить перед вами всю вашу главную тогдашнюю мысль? Только 10 строк, одно заключение. Ну, повторите, если только одно заключение. Цель всего движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Если великий народ не верует, что в нем одном истина, именно в одном, и именно исключительно, если не верует, что он один способен и призван всех спасти и воскресить своей истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и обращается в этнографический материал. Но не великий народ, истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенной ролью в человечестве или даже с первостепенную, но всегда исключительно с первую. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, стала быть, только один из народов и может иметь Бога особого, хотя бы все остальные народы имели своих особых и великих богов. Истинный великий народ — это русский народ! Да какое мне дело, что вы не понимаете, вы же не понимаете меня ни слова, ни звука. Как я ненавижу ваш этот гордый смех и взгляд в эту минуту. Напротив, Шатов, напротив. Вы горячими словами вашими воскресили во мне чрезвычайно много сильных воспоминаний. И я не скажу вам когдавеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется, что они были еще исключительнее. Да. Еще самовластнее. Да. И я повторяю вам в третий раз, что я желал бы все подтвердить, все, что вы теперь говорили, до последнего слова, но... Но вам надо зайца. Что? Зайца, это ваше подлое выражение. Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога. Так говорят вы в Петербурге. Приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги. Но тот хвастал, что уже поймал. А ваш заяц пойман? А еще бегает? Не смейте. Не смейте спрашивать такими словами. Спрашивайте другими. Другими. Извольте другими. Я хотел лишь узнать, веруете вы сами в Бога или нет? Я верую в Россию, я верую в ее православие, я верую в тело Христово, я верую, что второе пришествие свершится в России. Я верую. А в Бога? В Бога? Я буду веровать в Бога. Прощайте, Шатов. Я же не сказал вам, что я не верую вовсе. Я только знать даю, что я скучная книга. И ничего, покамест, покамест. Дело же не во мне, дело в вас. Я человек без таланта и могу только свою кровь отдать, как всякий человек без таланта. Я же для вас говорю. Я полчаса тут пред вами пляжу, нагишом. Вы одни могли бы поднять это знамя! Почему мне все навязывают какое-то знамя? Верховенский убежден, что я мог бы поднять у них знамя. По крайней мере, мне передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина по необыкновенной способности к преступлению. Тоже его слова. Как? По необыкновенной способности к преступлению? Именно. А правда, что вы в Петербурге принадлежали к скотскому секретному сладострастному обществу? Правда, будто вы уверяли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда, что вы заманивали детей и развращали? Говорите. Говорите все, Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу. Если это правда, я вас убью тут же на месте!